Глава третья. Я была в бешенстве и в ярости, бешеной ярости и яростном бешенстве. Прежде всего пострадала статуэтка, изображавшая покровительницу любовной магии Цириону. Прекрасная эльфийская принцесса, жившая веков 10 тому назад, влетела в картину, на которой привлекательная рыжеволосая ведьма кокетливо предсказывала судьбу по ладони импозантному мужчине с большими усами. Увы, у Цирионы во время столкновения отвалилась левая нога и выпало сердце, которое она держала в руках. «Родрик Кейшер!» – рычала я, выискивая безумным взглядом, чтобы еще кинуть или разбить. Я очень темпераментная женщина. «Мерзавец! Недостойный тип! Предатель!» В дверь робко поскреблись. «Декан Элмин!» – плачущим тоном почти простонал секретарь Бек. «У вас там все в порядке?» «Да», – отрывисто ответила я, – «репетирую приветственную речь для инспектора». «Воля ваша», – сказал секретарь, уже чуть спокойнее, поняв, что его начальница жива. «Но я бы слегка скорректировал текст». «Я учту твои рекомендации, Бетрам». Шебрушание за дверью прекратилось. «Умный мальчик. Понимает, когда меня лучше не трогать. Хотя и не знает, что же такое стряслось. Только Рита в курсе моего нерадостного прошлого». «Завтра этот изменщик, что уже один раз чуть не сломал мою жизнь, снова в нее войдет». А я так надеялась никогда его больше не увидеть. События пятилетней давности вновь закрутились в голове хороводом. Первые сутки я рыдала, закрывшись в комнате. Сказалась больной и попросила меня не трогать, даже жениха. Между приступами отчаяния я перебирала свои бумаги и дневники в поисках грамоты, подписанной лично ректором Эрнольдом Гриком. Учитывая исключительные заслуги этой поразительной студентки, мы всегда будем рады видеть Лавинию Элмин в числе наших преподавателей. Она достойна нести знания и умения нашим новым адепткам. Решение созрело само собой. Я достала свиток заговоренной бумаги для скорейшей почты и быстро набросала то ли письмо, то ли заявление, где просила рассмотреть мою кандидатуру в качестве сотрудницы Академии женской магии Делиша. Как символично, что ответ пришел в день моей свадьбы. Сорванный, разумеется. «Как там говорил милый Родрик?» «Ах, моя дорогая, я против того, чтобы жена работала. Мне будет так не хватать ее любви и внимания». «Щегол! Порнокопытная винторогая!» И я такая: «Конечно, любимый, я и не собиралась принимать предложение ректора Грика. Какой же он подлец! Хотел лишить меня собственной воли, чтобы я сквозь пальцы смотрела на его бесстыжие похождения». Рита сказала, что слухи о любвеобильности графского наследника ходили еще с тех пор, как я закончила третий курс академии. Жениху не хватало женского внимания, видите ли. Подруга металась, не зная, говорить ли мне правду и разбить тем самым сердце. Узнав это, я обиделась на Риту. Знать все как есть и скрывать это от меня. Я не разговаривала с ней до праздника нового круга. Но все это позади. То самое зеркало подружка разбила при мне. Пришлось сильно постараться, чтобы разнести заговоренное стекло на сотни кусочков. И этот жест я оценила. Я выдохлась, устав от своей злости, упала в кресло, прикрыв глаза. Не позволю Родрику Ишеру вернуть меня в этот кошмар. Хотя, может быть, он чувствует вину передо мной. Должны же быть в нем хоть какие-то отголоски порядочности. Из приличной семьи вышел как-никак. Тогда я смогу вертеть им во время этой проверки, как пожелаю. Что ж, осталось дождаться завтрашнего дня. Кое-как, наведя подобие порядка, отправилась к себе домой, в уютную двухкомнатную квартирку. Там я сделаю себе успокаивающую ванну с травами и закажу доставку вкусной еды из местного ресторана. Это примирит меня с реальностью и настроит на боевой лад. Дома меня ждала кошка. Разумеется, черная. Какое еще животное могла завести рыжая зеленоглазая ведьма? Может, это шаблонно и предсказуемо, но я обожаю кошек, особенно черных и таких меховых, как моя Изюмия. От слова «изумительная». Гладя пушистое чудо, я почти успокоилась. Утром, идя на работу, уже сама догнала Альба и чуть ли не силой вырвала у него свежий выпуск газеты. «Смотрю, вам вчерашний выпуск по сердцу пришелся», – расцвел в улыбке мальчишка. «Еще как», – подтвердила я, всучив ему две монеты вместо одной положенной, а сама жадно вчитывалась в заголовки. «Охотник на ведьм уже в пути. Инспектор Волкодав вышел на след. Кто заморочил Ринера? Беспощадный Ишер всем расскажет». 3 статьи на одного этого греховодника. Немного ли ему? По описаниям, это инквизитор и убийца оборотней одновременно. Заматерел за эти годы? Зайдя в свою приемную, я увидела растерянного Бетрама Бека. «А к вам посетитель, госпожа декан», — сказал он. «Прибыл несколько раньше, чем обещали». «Внезапность – лучшая возможность оценить обстановку без прикрас», – услышала я голос, который отозвался во мне давно забытой сердечной болью. Инспектор Ишер соизволил нагрянуть неожиданно.